Глава 15. Кристина Лисина. «Так, я не понял», — чешет в затылке Игнат, спустившись на кухню завтракать. «Когда ты успела вафли напечь?» Мы с детьми сидим, пьем чай и уплетаем свежеиспеченные вафли. «В смысле я?» «Не понимаю я». «То есть, хочешь сказать, что не ты их пекла?» – удивляется медведь. «Когда?» – с набитым ртом уточняю я. «Мы проснулись одновременно, поговорили с учителем, а потом я подняла детей. Вряд ли за 10 минут я могла бы напечь такую гору». Игнат задумчиво отпивает кофе и тянется за хрустящим коржиком. «Совсем как делала мне Люсиена в детстве». Со вздохом говорит он. «То есть это не ты пёк?» Осторожно я оставляю вафлю и подозрительно кошусь на неё. «Я точно таким бы не стал заниматься». «Но кто же напёк целую гору вафель?» Возмущаюсь я. «Может, это зомби напекли?» Округляют глаза дети. «Точно зомби! Больше некому!» Мы с Игнатом переглядываемся, и к вафлям больше никто не прикасается. Кристина Лисина. Игнат уверенно ведет свой джип в сторону школы. Мы оставили детей дома. Все равно на уроки они опоздали. За ними присматривают двое охранников, которые вчера спасали нас от осетров. Очень надеюсь, что дети не разнесут дом в щепки, пока нас нет. Игнат наотрез отказался ехать один и потребовал, чтобы я сопровождала его. Ну и понятно, он даже не знает, где находится их школа. Но если адрес школы можно забить в навигатор и доехать без проблем, то маршрут общения с Кларисой Гертрудовной в навигатор точно не вобьешь. На дороге от Игната скользит уверенностью и харизмой. Машину он водит потрясающе. Теперь, сидя не в багажнике, в обнимку со сетрами, а рядом с ним на переднем сиденье, я ощущаю это в полной мере. Все-таки он чудесный мужчина. Добрый, потрясающий. Надо как-то рассказать ему о детях. Уверена, что и отцом он был бы заботливым, если бы узнал, что Денис и Алиночка – его родные кровиночки. Но как ему сказать об этом? Как? Поверит ли он мне? «Вы – отец Алины и Дениса Лисиных!» – водружает очки на нос Клариса Гертрудовна и внимательно рассматривает Игната. Игнат хорош. В дорогой пиджачной паре, в белоснежной сорочке и в галстуке. В кожаных туфлях и с часами на руках стоимостью в хороший автомобиль. Игнат выглядит просто потрясающе. И я рядом с ним, метр с кепкой, едва достигаю середины его груди, в джинсах, кедах и в дешевой курточке с неизменным пучком на башке, без косметики, зато в очках. Игнат косится на меня. «Да, это папа Алиночки и Дениса», — улыбаюсь я. Во все глаза рассматривает учительница Игната. «Такой высокий, приличный, статный мужчина!» Кажется, Клариса оценивает стоимость его костюма, туфель, часов и парфюма. «Ни за что бы не подумала, что у вас, мамаша, подобный муж!» Да я бы и сама не поверила, что уж там, хмыкаю про себя. Я самая обычная, среднестатическая, замотанная, 35-летняя разведенка. А он, Игнат Медведский. Короче, не пара мы с ним, не пара. Но похож, очень похож, восхищается учительница. На кого похож? Не поймет мой муж. «Вернее, дети на вас очень похожи», – отмечает Клариса. «Да что вы!» – удивляется Игнат. «С чего бы это?» «Прямо одно лицо!» – настаивает Классрук. «Ничего мамочкиного нету! Малыши – ваша копия!» Я краснею. Это правда. Дети очень похожи на Игната. Там мы его по минимуму. Будто я просто рядом постояла, а не рожала их. Игнат поднимает вверх брови. «Вы уверены?» «Абсолютно», – заявляет учительница. «У меня фотографическая память на лица. Давайте, папочка, включайтесь в работу. Я вижу, что вы мужчина серьезный. Дети должны брать пример именно с вас и жену вашу». Грозно смотрит она на меня. «И жену вашу до своего уровня подтягивайте. Я так поняла, что вы местный, а она к нам приехала с детьми из другого города?» «Ну да, завчера ко мне в дом заехала», — вздыхает Игнат. «И весь его засор...» «Как хорошо, что вы воссоединились всей семьей!» Впервые вижу, как улыбается учительница деток. «Теперь возьмите шефство над женой и детьми. Контролируйте их уроки, посещение школы, опоздания, домашние задания. На вас вся надежда, папочка».